вялые веки намекают на изнеженность и мягкотелость. Сразу ясно, что рукам, привычным лишь к вожжам, хлысту да кружеву, никогда не приходилось сжимать рукояти плуга, не случалось валить дерево топором. Что-то в нем есть даже не просто католическое, нет, хуже, что-то по-настоящему гнусное и гнилое. И как теперь, спрашивается, поступить? За то, что оказался в невыигрышной позиции, Джекоб так себя казнил, словно совершил нечто недостойное, запятнал честь семьи. Неудивительно, что в метрополии давно выкинули папежа из парламента. Да он и сам, хотя и не сторонник охоты на них, как на врагов и вредителей, иначе чем по денежному делу никогда бы не стал с ними якшаться или даже раскланиваться, ни с малыми из их числа, ни с великими. Едва слушая болтовню Д'Артеги, Джекоб шел мимо кухни, и в дверях ее увидел женщину с двумя детьми. Один пристроился на бедре, другая, прячась за юбками, выглядывала из-за спины. На вид вроде ничего, тетка крепенькая, в теле, не то что некоторые тут. Вдруг, сам того не ожидая, в основном, чтобы прекратить словесный понос Д'Артеги, Джекоб и говорит: «Вот ее, возьму вот эту». Поперхнувшись на полуслове, Д'Артега умолк, и лицо его стало растерянным. «О нет, эту никак нельзя, жена не позволит. Она без нее жить не может, это же главная наша повариха, самая лучшая». Джекоб подошел к ней ближе и, уловив все тот же отдающий чесночком здоровый дух, подумал: уж не теряет ли Д'Артега в ее лице и нечто большее, не только кухарку? «Вы сказали брать любого, вот я и выбрал. Если ваше слово ничего не значит, тогда остается только в суд». Д'Артега поднял бровь, одну, так будто на ее арке зиждется вся мощь империи. Джекоб понимал, как трудно ему смириться с угрозой, столь дерзко высказанной тем, кто по положению ему неровня. Но Д'Артега помолчал, подумал и решил обуздать себя. Надо было побыстрее с этим делом покончить, и он предпочел держаться избранной линии. «Все так, — сказал Д'Артега, — но есть и другие женщины, их много, вы видели, а это еще и кормящие». «Тогда остается в суд», — проговорил Джекоб. Д'Артега улыбнулся. В суде он наверняка дело выиграет, да и время, пока будет длиться тяжба, опять же ему на пользу. «Вот ведь чудак», — пожал плечами он. Но отступать Джекоб не пожелал. «Что ж, может быть, с новым кредитором у вас отношения сложатся лучше», — сказал он, и потому, как взыграли ноздри противника, понял, что попал в цель. Д'Артега приобрел уже славу неплательщика, так что далеко бы ему пришлось ехать, чтобы найти, кто даст кредит. В Мэриленде уж он и друзей простерял, и местные заимодавцы все до единого ему отказывают в том, что неизбежно потом придется списывать в разряд потерь. В воздухе повисла напряженность. «Вы, кажется, не Ющ Кюрошо понимаете, что предлагают. Я долг отдать не уклоняющий, я чту его. Но ведь цена муштрованной рабыни отменно высока». «А если мне от них толку нет?» «Как это толку нет? Продайте». «Я занимаюсь недвижимостью и золотом, сэр», — приосанился Джекоб Ваарк, весь такой из себя купец, почти эсквайр и практически помещик. И уже не сдерживаясь, добавил: «Но я понимаю, как трудно попежу соблюдать кое в чем воздержанность». «Не слишком это я туманно», — подумал Джекоб, но нет. Д'Артега его явно понял. Вот, уже шарит рукой у бедра. Джекоб проследил глазами за движением унизанных перстнями пальцев, щупающих ножны. Неужели мог бы? Неужто этот обалду, этот заносчивый фат и впрямь способен броситься на кредитора? Убить его и, ссылаясь на самозащиту, уйти от наказания, избавившись от долга, и от общественного гонения, хотя это будет означать окончательную финансовую катастрофу. Да ну, куда ему? Кошелек у него пуст, однако и ножны тоже. Изнеженные пальцы еще посуетились, не находя рукояти. Джекоб поднял взгляд и посмотрел Д'Артеге прямо в глаза, в которых увидел страх. Трусит перед мужиком безоружный дворянчик. В этой глуши он живет под охраной наемной стражи, но нынче воскресенье, и никого поблизости не видно. Курам насмех. Где еще, как не в этой дикой стране,